Глава 8. Шарф и варенье. Чтобы отвлечься от безрадостных мыслей, я вытащил шкатулку, полученную от Сумарокова. Бумаг оказалось немного, всего 20 сложенных вдвое листов. Но вот их содержание было колоссальным. Автор этих записей плохо разбирался в деланной магии. Скорее всего, он был средневековым монахом, не слишком образованным, но усердным и старательным. Он скрупулезно перерисовал печати и знаки из какого-то источника и снабдил их заметками на отвратительной кухонной латыни. Не понимая магических фигур, он скопировал даже случайные помарки оригинала, чем вызвал у меня невольное уважение. Настоящий профессиональный переписчик. Но вот с пояснениями была беда. Автор комментировал в меру своего ума, и от его описаний хотелось биться головой о стену. Узор волшебный для колдовства негреховного, рождающий огненного дракона. Как прикажете это понимать? Или вот это? Старинная магическая виньетка для волшебных дел стражей императорской применяемая. А как вам греховный еретический узор для дел праведных надобный? Понять, что за фигуры описывают подобные надписи, было совершенно невозможным. Да, это были настоящие печати восточной традиции, утерянные еще в Византии. Но для чего они? Я мог разобрать части узора и догадаться, зачем они нужны. Однако была целая куча мутных мест, которых даже касаться было страшно. Нет, надо достать книги по теоретической магии, вникнуть в значение всяких завитушек и базовых фигур и только тогда браться за это богатство. Так что я спрятал листы в шкатулку и убрал в дорожную сумку. Магия — это вам не игрушка. Нарисуешь незнакомую печать, а она взорвет всю усадьбу. Нет, мы пойдем долгим, но надежным путем. Карета остановилась, и снаружи послышались крики. Кажется, это Киш возмущается. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там происходит. Мертвый поручик, на мой вкус, слишком уж увлекается и любит силовое решение проблем. Вон даже Касимов был готов спалить без всякой жалости. Я накинул шубу и выбрался из кареты. Это где мы? Я посмотрел по сторонам. Опустились сумерки, но место было знакомое. А, это уже Меленький. Тот самый кордон, где я сжег первого ходячего. Открывай, олух царя небесного! Киш, сидя на лошади, горцевал перед баррикадами, перегородившими дорогу. Не велено. Бородатый орк в овчином тулупе и мохнатой медвежьей шапке яростно взмахнул рукой из-за рогаток. Эпидемия тута! Никого нельзя пущать! «Дурак!» — Киш чуть не подпрыгнул в седле. «Не тута, а там, в Касимове. И закончилась она уже. Не велено. Вы, барин, как хотите, опущать вас не могу. Мне сказали не пущать, значит, не буду. Служба, барин, такая. Вы как не серчайте, а рогатки открывать не положено. Ах ты, смерть! «Да ты знаешь, кого задерживаешь!» Орк в медвежьей шапке расхохотался. «Барин, да пока тут и стою, тьму народу не пустил. Батюшку не пустил, помещика не пустил, даже одного князя с челядью. Будь хоть сама матушка-императрица, и то бы не пустил. В ножки бы упал, кланялся, а все равно рогатки не убрал. Не положено, значит, не положено. «Кем не положено, кем надо, тем и не положено. Ехай обратно, говорю. Я нашего старосту не пустил, уж на что грозен, так и тебя не пущу». Киш надулся, выпучил глаза и потянулся за огнебоем, закрепленным на седле. «Остынь, Дмитрий Иванович!» — я подошел к рогатке. «Если старосту не пустил, значит, серьезный человек, знает службу». Орк осклабился и поклонился мне. «Добрый вечер, ваше благородие! Так и есть, знаем службу. Никак пустить не могу. Эпидемия!» Он многозначительно поднял указательный палец. «Зови начальство». «Так нетути, ваше благородие». «Оно, значит, другие кордоны объезжает. Дабы бдели и на посту не спали». Я вытащил из кармана рубль и кинул орку. «Держи, за старание». «Благодарствую, барин. Как вернется начальство, так сразу и позову. Может, вам дровишек принести? Костер разожжете, теплее будет. Медовухи могу налить, коль пить будете». Вместо меня ответил Киш. «Тащи, олух, и дрова, и медовуху. Все тащи». Через 10 минут в 3 шагах от кареты весело трещал костерок, а рядом стоял небольшой бочонок с медовухой. Я пить ее не рискнул. Уж больно запах показался подозрительным. А вот поручику она пришлась по вкусу, и он нацеживал себе кружку за кружкой. Светлячок и кучер тоже отказались от напитка и просто грелись у огня. Ночь была не слишком морозная, а костер жарким. Спать не хотелось, так что я сидел со всеми и слушал, как Киш травит байки. Истории столичной жизни устарели на пару десятков лет, но все равно звучали смешно. Светлячок хихикала, а кучер под настроение тоже приложился к медовухе. «Эй, ваше благородие!» — раздалось от рогаток. «Начальство приехало! Коль хотите, беседуйте, ща подойдет сюды!» Киш поднялся. «Сидите, Константин Платонович, я сам разберусь». Он криво улыбнулся. «Обещаю решить дело миром». Удивительно, но он сдержал обещание и даже не кричал, когда договаривался, чтобы нас пропустили. Всего 5 минут, и мужики на кордоне стали раздвигать рогатки. Я встал и указал светлячку на карету. «Замерзла? Садись со мной, чаю выпьем». Девушка не стала отказываться, кивнула и пошла следом. Светлячок оказалась забавной, если рассмотреть поближе. Да, рябая на лицо, но с тонкими дворянскими чертами. А то, как она держала чашку, как двигалась, выдавало в ней приличное воспитание. Почему именно светлячок, как бы между делом я поинтересовался у нее? Девушка хищно улыбнулась. «Есть такие мошки, на болотах живут. Светятся ночью, будто золото. Сверкают монетками на земле. Если кто мимо идет, так заманят в трясину, чтобы увяз прохожий. А потом налетают, словно облако сияющее. Человеку кажется, что ангела видит, радуется, а они его едят. Одни кости остаются, в мелкую крапинку». Зубы у опричницы были белые, ровные, так что оскал у нее получился на загляденье. «Вот и я типа такой мошки». «Светишься и ешь?» — я ухмыльнулся. «Ага, со мной зевать не надо, только кости обсосу и выплюну». Отец был дворянином. Она чуть сердито прищурилась, но я не насмешничал и сам подлил ей чаю. Минуту помолчав, опричница ответила. «Угу, добрый был, хороший. Гувернера нанял, чтобы читать могла и на пианино играть. Потом учителя, когда талант во мне открылся». Девушка вздохнула. «А все равно наследство не оставил. Даже рублика не завещал. ни копеечки. Сестры сводные, как отец умер, меня сразу выгнали. Ты, говорят, нам никто, приживал Карибаев. Только платье и дали забрать». На лице опричницы мелькнуло злое выражение. Я хотел спросить ее, не собирается ли она мстить, но вместо слов из горла послышался хрип. «Константин Платонович?» «Что с вами, подавились? Дайте я вам по спине похлопаю». Я замахал руками. «Подавился, как же! Это пришло время расплаты за магический знак на горле, что в Касимове рисовал. Все, теперь буду сутки другие только хрипеть и никаких разговоров». Вздохнув, я откинулся на сиденье и прикрыл глаза. «Скорей бы уж домой приехать, там даже молча будет нескучно». В усадьбу мы въехали еще затемно. Но стоило карете остановиться у крыльца, как навстречу выбежали ключница и Таня с Александрой. Они специально караулили, что ли? Настасья Филипповна и Таня рано встают. А вот чтобы рыжая до рассвета поднялась, это в лесу слон должен сдохнуть. «Константин Платонович!» Они налетели на меня гомонящей толпой. «Константин Платонович, наконец-то! Как хорошо, что вы дома!» Я забыл про горло и попытался ответить. «Ой, батюшки!» — всплеснула руками Настасья Филипповна. «Застудился! Как есть застудился!» Все мои попытки объяснить знаками, что это не простуда, ключница проигнорировала. «В баню!» «Немедленно в баню, пока совсем не разболелся. И квас холодный не думай пить. Сейчас тебе веником отхлещут, вмиг на поправку пойдешь». Спорить с Настасьей Филипповной все равно, что бороться с медведем. Шанс, что ты его повалишь, конечно, есть, но он тебе все равно голову откусит. Так что я махнул рукой и пошел, куда сказано. После парилки меня снова взяли в оборот. Настасья Филипповна обвязала мне горло колючим шарфом, проследила, чтобы плотно поел, а затем принялась поить горячим чаем с малиновым вареньем и медом. «Молчи!» — строго пресекала она мои попытки отказаться от сладкого. «Горло напрягать нельзя. Пей давай. И еще ложечку малины возьми». Затем, будто короля в сопровождении свиты, меня отвели в спальню, уложили и строго-настрого запретили вставать. Мол, болеть надо по всем правилам, чтобы жара не было, да лихорадка не напала. Сопротивляться мне не хотелось. Я улегся, уютно устроился и почувствовал себя, как в детстве. Да и ладно, можно поваляться денек, все равно срочных дел нет. Вон и Мурзилка явился, устроился под боком и принялся урчать на всю комнату. «Ну и здоровенный ты, братец! Еще и года нет, а уже крупнее всех окрестных котов!» «Константин Платонович, вам почитать?» Рядом с кроватью появилась Таня, вся такая домашняя, пахнущая корицей и яблоками. Я кивнул, пусть читает, и ей практика, и мне развлечение. Александра, увидев мое согласие, тут же подала орке книгу. «Молчите, Константин Платонович, вам нельзя разговаривать». Я жестом показал, что хочу пить. Рыжая тут же вылетела из комнаты, оставив меня с Таней наедине. Орка правильно поняла мой маневр, быстро пересела на кровать и потянулась ко мне губами. Как же я по ней соскучился! Много времени нам не дали. 5 минут, и в дверях появилась Настасья Филипповна с подносом в руках. Таня сделала вид, что поправляет мне подушку, а я спрятал улыбку и подмигнул орке. «Малиновое варенье свежее достало из погреба. Ешь, Костя, обязательно. и для здоровья крыжовенная по-царски. Минут пять ключница хлопотала, расставляя на столике вазочки, чашки и блюдца. Проверила, что я весь укутанный, и, строго приказав не вставать, удалилась. А я и не собирался. Отдыхать так отдыхать. Пожалуй, я так не лежал с самого детства. В Сорбонне переносил простуду на ногах, а здесь первый раз оказался больным. «Будете крыжовник?» Таня подала мне вазочку с ярко-зеленым вареньем. «Такое мучение с ним летом! Косточки мелкие, из каждой ягодки иголкой выковыривай, вместо них маленький кусочек орешка запихни, да чтоб шкурка целая осталась. Анастасия Филипповна туда вишневые листья кидает и водку льет для цвету». «Ну, если водку, тогда грех не попробовать. А действительно вкусно». «Ой, Константин Платонович, а вам два письма пришли. Будете читать?» Я махнул рукой. «Неси, девочка, естественно, буду». Первое было от Марии Мальцовой. Заводчица разливалась соловьем, как она благодарна за мою помощь. Обещала до Рождества прислать остаток хрустальных комплектов и звала приехать в гости на завод. Мол, готова обсудить новую партию. Лучше заказать пораньше, чтобы и без перерыва делать. И вообще она будет рада меня видеть как самого-самого дворянина и заказчика. Что же, можно и съездить. Тем более у меня было несколько мыслей насчет хрустальных заготовок под эфирные дела. Лошади — это хорошо, но и другие идеи у меня есть. Пожалуй, можно и скататься до Гусь-Мальцевского. Благо, дело недалеко ехать. Я отложил письмо и взял второе. Так-так, кто это мне пишет? Отправителем значится Яков Петров. Но рука явно женская. Первая же строка «Привет дорогому Косте от слабого друга» расставила все по местам. Ягужинская. Хитрая девица шифруется, чтобы никто не узнал о нашей переписке. Ну, посмотрим, что за срочные новости.